Глава 21. Майрел бесшумно крался в темноте, выискивая место для засады. Жрица Ночь радостно помогала ему в этом, заштриховывая просматриваемые днем места. Барс знал, что стоит ему застыть у какого-нибудь камня или дерева, даже несмотря на окрас шкуры, его смогут обнаружить, только если он сам того захочет. Но все равно решил перестраховаться. Больше всего в своей жизни оборотень не доверял слишком откровенной безопасности и чиновникам. А сейчас протекторы Нарры дело имели именно с ними. Дом этого проклятого подлеца казался самым обыкновенным особняком с прохладным тенистым садом. Но иллюзия рассыпалась в тот же миг, как духовники из команды Льота Фарклайда обнаружили 5 колдовских ловушек среди деревьев и еще 3 около самого здания. Неизвестно, сколько капканов, кольев на дне ям и прочих прелестей партизанской войны еще припасли радушные хозяева. Для чего нужны были эти ухищрения, пока оставалось неизвестным. Но, судя по всему, Эмбас Мартин не оставил дел, даже попав под действие запирающего его в собственном доме проклятия. Хотя, возможно, вид его деятельности немного изменился, но вряд ли в сторону законности. За свою службу протектором Барс повидал немало воинов и подлецов, научился отличать их от прочих людей и знал, когда эти две категории сочетаются. Ребята, что стояли на охране особняка бывшего налогового чиновника, все подходили под какую-либо из этих 3 групп, и это настораживало. Помимо доводов разума и болезненных шишек предыдущего опыта, Майрел чисто звериным чутьем ощущал опасность, исходящую от этого места. Его слова лишь подтвердили опасения остальных, и план решили скорректировать. «А интересно будет взглянуть на это проклятие поближе», задумчиво произнес Шерше сразу после этого. На него с разной степенью удивления посмотрели все соратники, вынудив пояснить свою мысль. Кто бы ни был его автор, он добился забавного эффекта. Да, этот Мартин не может попасть наружу, но и изнутри магическим путем никто в дом пробраться не может. А также заглянуть с помощью колдовства. Подслушать только обычным способом. А, как я понимаю, это предусмотрели и сделали все для затруднения сего действа. Проклятие же фактически создало в этом здании отдельную энергетическую систему, никак не завязанную с той, что снаружи. Я не удивлюсь, если оно действует еще и как защита от атакующей магии. Тюрьма для одного — и непробиваемая стена для остальных. Интересно, можно ли подобного эффекта добиться, наложив заклинание на какой-нибудь предмет? Или что-то подобное? Тогда это возможно было бы применять и для... Шерши, не увлекайся, — покачал головой Льот. Подумаешь об этом после окончания дела. И когда будешь в доме, не выказывая слишком явного интереса, поддакнул Шаи, главный идеолог плана. Ты должен выглядеть подозрительно. «Очень подозрительно. Ты помнишь?» Ролиш фыркнул, но Фелл счел нужным еще раз высказать вслух основную задачу. «Ты должен выглядеть так, чтобы любой, у кого усы в молоке, забеспокоился. Причем настолько, чтобы решить себя и, самое главное, зеркало обезопасить. Это доставит мне удовольствие». Шерши раскрыл веер, полюбовался на изображенные на нем безлистные деревья и добавил, будто невзначай. «Самое забавное в этом проклятии, что оно не позволит нам отсюда и, возможно, даже будучи в доме, определить, там ли зеркало или нет». Льот сжал зубы от досады. «В любом случае, — продолжал изгаляться духовник, — это не так уж важно, потому что они и так каким-то хитрым способом прячут его от энергетического поиска». «Хотел бы я знать, как они это делают». Старший протектор выразительно посмотрел на Ро. Тот лишь пожал плечами, не собираясь ради ответа отрывать взгляд от рисунка на веере. «Как только это станет известно, я обязательно тебе сообщу». «Сделай милость», — в тон ему ответил Льот. «Все непременно», — пропил Шерши. «Может, все-таки лучше предложить ему, в смысле этому Мартину, честную сделку?» Фиро любил сглаживать подобные пикировки, хотя остальные слушатели ими откровенно наслаждались. «Наверняка же это проклятие можно как-то снять». «Вполне вероятно», — ответил Фарклайд. «Но, во-первых, это может занять слишком много времени. А мы на чужой территории, попрошу заметить. что чревато тем, что плодами нашего труда воспользуются наши карнавские коллеги. Не хочется делать всю работу за наших конкурентов. Во-вторых, вряд ли господин Мартин пойдет на сделку с нами. Он слишком хорошо понимает, что за кражу зеркала Сайенсена никто его медалью не наградит. Видно, он совсем уж отчаялся, раз решился на такое. Но надо быть полным идиотом, чтобы после этого еще и договариваться с протекторами. Ведь это мгновенно станет известно богам. А так, есть шанс, что придя к Сайенсену с повинной, после того, как дело уже сделано, он отделается малой кровью. В-третьих же, такие люди судят других по себе. Он не ждет честной игры. Что мешает нам, заявившись к нему в дом, просто силой забрать то, что нам нужно? «Вот!» — возмутился Гархайт. «А почему мы действительно не можем заявиться к нему в дом и забрать то, что нам нужно? Зачем все эти пляски с бубном?» «Зачем рубить дверь, если можно воспользоваться ключом?» Тонко улыбнулся Шаи, заслужив одобрительный взгляд начальника. «Смотрите только, чтобы ключ к этой двери подошел!» пробурчал Рыжий, поняв, что единомышленников он тут не отыщет. Барс сочувственно ему улыбнулся и тут же получил приказание отправляться на позиции. То есть туда, где, вероятнее всего, находится черный ход. Гархайта послали со схожим заданием в другую сторону. Остальные протекторы тоже заняли свои места, дабы не позволить и мыши проскочить незамеченной. Шерши же направился к парадному входу. Причем, разумеется, сделал это на свой манер, а именно появившись в паре шагов перед охранниками, будто из ниоткуда. К их чести, эффект неожиданности вряд ли дал бы Ро какие-нибудь преимущества, пожелай он напасть. Однако пока тот лишь стоял, с плохо скрываемым неодобрением, оглядывая открывшуюся ему картину, будто видел ее в первый раз. Спустя пару секунд перевел взор на воинов. Выражение глаз не поменялось ни в малейшей степени. Почему-то тут же обоим охранникам, возможно, в первый раз в жизни, стало неудобно за неначищенные сапоги, неаккуратность одежды и спутанные патлы. Вздохнув о несовершенстве мира и о его жестокости к нему, духовник раздраженно повел веером и приказал: «Доложите своему хозяину, а везите Шершеро». Вояки давно уже выросли из мальчиков на побегушках, и отношение прославленного протектора им явно не понравилось, что не могло не сказаться на ответе. «Хозяин ждет вас?» Даже эти слова дались одному из стражей с трудом. Их так и хотелось заменить совсем иными, куда более энергичными. Шерши окинул того недоуменным взглядом, будто столкнувшись с неожиданно заговорившей обезьяной. «Разумеется», — соизволил он все же ответить. «То есть у вас есть предварительная договоренность?» — решил второй блеснуть услышанной недавно от помощника хозяина фразой. «Просто доложи!» — Ро раздраженно щелкнул веером. «Мы не будем беспокоить господина без веской причины», — со скрытым злорадством произнес первый. «Зачем он вам понадобился в такое время?» Взгляд духовника неуловимо изменился, но даже в свете факелов не заметить этого не получилось. Даже показалось, что веер он свой вертит в руках вовсе не по прихоти. Возможно, так и было. «Ты хочешь, чтобы я сам вошел?» Карие глаза протектора уперлись в охранников. И этим далеко не самым трусливым парням вдруг показалось, что вся поверхность их кожи покрывается льдом. Сразу вспомнились все рассказы об этом духовнике, его силе, искусстве и отвратительном характере. Но на другой чаше весов лежала мужская гордость и приказ Мартина. Но как же такому противостоять? А если напасть без предупреждения, просто сделать пару шагов, замахнуться вытащенным мечом и... Успеют ли? Вон он какой спокойный. Наверняка все предусмотрел, мерзкая рожа. Напряжение достигло самого предела, когда Шерши, как ни в чем не бывало, обронил. Или хочешь объяснять своему хозяину, почему лишил его единственной возможности освободиться от проклятия? Оказавшись в особняке, Ронни убрал презрительную гримасу с лица. Ожидая хозяина этого места, духовник вспомнил слова прозорливого Шаи. «Он не сможет не принять тебя. Это будет выглядеть излишне подозрительно. Много лет этот тип приглашал самых знаменитых, как, впрочем, и любых других духовников, жрецов и предельщиков в свой дом. Все знают об этом. и отказ встретиться с тобой именно сейчас может вызвать излишне много вопросов. Такие личности, как господин Мартин, никогда подобного не допустят. Это первое. Второе же – это подозрение. Он уже волнуется из-за визита Фиро. Теперь ты. Как вести себя, ты знаешь. Об одном жалею, что не посмотреть мне этого представления. «Мерзавец!» – прошипел мысленно, а Шерша умел шипеть даже мысленно. Ро в тот самый момент, когда Эмброс Мартин наконец-то почтил его своим вниманием. Впрочем, дабы не быть пристрастными, заметим, что времени много не прошло. Роста хозяин проклятого особняка был среднего, а во внешности его ничто не указывало на род деятельности или какие-нибудь прегрешения, приписываемые ему. Наоборот, этот человек казался весьма достойным господином, мужественно несущим тяжкое бремя своей горькой и несправедливой судьбы. Шерши погасил улыбку. Похоже, представление действительно выйдет на славу. «Протектор Ро!» Эмброс отвесил положенный этикетом поклон. «Рад приветствовать столь прославленного духовника в своем скромном доме!» Протектор Ро чуть задержался взглядом на позолоченные росписи потолка. Скользнул им по мурианскому драгоценному хрусталю на резном столике, малахитовым вазам, вновь входившим сейчас в моду, по прозрачного мрамора камину и ответно кивнул мужчине. «И мне приятно находиться в этом скромном». Голос изменился лишь на самую малость. «Доме, Ронинон Мартин». И продолжил рассматривать помещение. «Миленько, миленько», — резюмировал он через минуту недоуменного со стороны Эмброса молчания. Благодарю вас». Бывший налоговый служащий переступил с ноги на ногу. Шерша его отлично понимал. Если они правы, то у него были дела поважнее, чем терпеть выкрутасы капризного духовника. «Я право удивлен вашим визитом, протектор. Ведь, помнится, вы отказали в моей просьбе». Шерша чуть улыбнулся и излишне легкомысленно ответил. «Я передумал. Решил помочь вам». «В такой час?» За окнами уже невозможно было что-либо разглядеть из-за густой ночной темноты. «Вас это смущает?» — удивленно посмотрел на собеседника духовник. «Пожалуй, да. Это несколько необычно», — продолжал гнуть свою линию тот. «Мне казалось, что вы предпочтете оповестить о своем визите заранее, дабы мы могли к нему подготовиться». Протектор сделал вид, что прислушивается к своим ощущениям, и оттого не слишком споро ведет беседу. Возникла небольшая пауза. Потом Шерша натужно усмехнулся. «К чему такие условности? Я их не жалую, знаете ли. Высокомерие, как мне кажется, никого не красит». «Да-да». Ро также фальшиво улыбнулся. «Как можно оставить человека в беде? Да еще такой! Так говорите, именно в этом здании вас и заперли проклятием?» «Какая, однако, неприятность!» «И как велико оно?» «Помещение», — зачем-то уточнил он. «Когда заперт в нем, то кажется, что совсем крошечное», — вздохнул Эмброс. «Да-да, понимаю. Тяжко, тяжко. Но все же, каковы его размеры? Это нужно знать». Шерши быстро провел языком по нижней губе. «Для снятия проклятия». «А вы можете это сделать?» — с надеждой в голосе и раздражением в глазах спросил бывший чиновник. «Прежде чем давать такие ответы и обнадеживать, мне нужно получше присмотреться к этому проклятию». «Да, именно к нему. Могу я пройтись по дому?» «Даже если ты уверен, что сделал все, чтобы я не почувствовал зеркало, ты будешь сомневаться», — думал Шерша. «Конечно, да. Это, наверное, было бы возможно», — начал юлить Эмброс. «Право, первый раз слышу такую просьбу. Я, знаете ли, немало повидал всяческих предельщиков. И жрецов, и духовников в этом доме». Мужчина неопределенно махнул рукой. «Но они никогда не...» «И многие из них сняли ваше проклятие». Шерша раздраженно повел веером, алчно глядя на двери, из которых вышел хозяин этого здания. Зеркало Ронни чувствовал, но это еще ничего не значило. «Увы мне!» — вздохнул Мартин. «Как это не прискорбно! Я понимаю, что у вас свои методы. Как все-таки было бы удобно, если бы вы предупредили о них заранее. Мы, видите ли, затеяли что-то вроде ремонта. Надоело на одни и те же стены смотреть все время. Как-то хочется их изменить. И поэтому везде такой беспорядок. Меня это не волнует, — нахмурил гневливые брови Шерши. О чем мы вообще говорим? Ремонт, стены, беспорядок. У меня создается впечатление, что вы не хотите снимать проклятие. Он сделал вид, что осекся, и тут же быстро поправился. «О, нет-нет, что вы!» — замахал руками чиновник, благодаря даже Нару за капризный нрав этого конкретного духовника. «Просто, как бы вам это поделикатней сказать?» Теперь он изображал смущение. «Я не один!» «И что?» Внешне теряя терпение и внутренне неприкрыто веселясь, резко спросил Шерши. «Дело в том, что мне не хотелось, чтобы эту госпожу видели в моем доме», — продолжал его собеседник юлить. «Сейчас меня интересует ваше проклятие, а не ваши женщины», — фыркнул Ро и, обогнув Эмброса, направился к двери, из которой тот недавно вышел. «Мне нужно осмотреть дом». Мартин оказался на его пути в мгновение ока. «Прошу вас, протектор, не губите меня и мою даму. Я не могу допустить, чтобы кто-то ее видел». «Уверяю вас, мне нет дела до вашей дамы. Это пока вы не узнали, кто она. Ее репутация будет погублена. Я слишком люблю ее, чтобы такое допустить». «То есть осмотреть дом вы мне не позволите?» Теперь Шерши выглядел не просто рассерженным, а откровенно злым. А все знали, как он опасен в этом состоянии. Но, как ему казалось, у его собеседника в рукаве тоже были припасены кое-какие козыри. Кажется, он даже их слышал. «Простите, нет!» Вид мужчины иначе, чем сокрушенным, назвать было нельзя. Самое жесткое сердце дрогнуло бы. Но в глазах, смотрящих прямо на духовника, мелькнула темная, нехорошая решимость. Противостояние взглядов длилось какое-то время. Шерши не отказал себе в удовольствии пометать из очей молнии. Однако нельзя было передержать. Вдруг в его лице что-то дрогнуло. Взор расфокусировался. Но через мгновение духовник вновь был собран. Но планы его, похоже, резко изменились. «Что ж, воля ваша!» Высокомерно, хоть и чуть торопливо, проговорил он. «Я пришел к вам с добрыми намерениями. Но, похоже, вы не желаете себе помочь. Я вынужден откланяться». И, резко развернувшись, быстрым шагом направился к двери. Ответом ему стало недоуменное молчание. Обернулся Шерши только на пороге. Оглядел Мартина, фыркнул и удалился уже колдовским путем. На лице Эмброса духовнику не удалось прочесть ничего, так что оставалось только надеяться, что сыграл он, Ро, достаточно убедительно. И вот теперь Майрал сидел на дереве в темноте, наблюдая за домом. Он не видел, как его покинул Шерши. Но, оказавшись за его пределами, напарник сообщил ему о своем уходе. Это означало, что стоило быть во много раз внимательнее. Они рассчитывали, что Эмброс начнет нервничать и волноваться за сохранность зеркала. Всем известно, что протекторы не занимаются поручениями богини или бога в одиночку, не считая, конечно, мелких дел. Похищение зеркала Сайенсона к таковым явно не относилось. Поспешный уход духовника, его неожиданное появление и слишком явный интерес к дому должны были насторожить того, кто замешан в краже. Правильно ли они рассчитали? Удался ли Шерши его спектакль? Не ошибся ли Фиро? Майрелу в обличье белого с серо-серебристым отливом барса в темноте ночи и тени оставалось лишь ждать и следить за домом. Черные, практически единственное отличие от настоящего ирбиса глаза зверя, внимательно наблюдали за окнами, будто ожидая в них увидеть силуэт бегающего в раздумье или раздражении Мартина. В буйном воображении оборотня именно так он и делал, на все лады проклиная неожиданно нагрянувшего духовника. Гадая, где же он, Эмброс, мог просчитаться, вспоминая все странности поведения Шерши и решая, как поступить. Перевертыш так увлекся этим занятием, что не сразу, лишь через целых полторы секунды, сообразил, что слишком подвижная тень в ночи вовсе ею не является. Фигура казалась какой-то странной. Майрел предвкушающе переступил на мягких лапах. Он так давно не бегал в зверином обличье. Кажется, сейчас он хоть немного наверстает это упущение. Чуткий нос втянул воздух. Пахло страхом, а еще замешательством. Оно насторожило оборотня, заставило пристальнее вглядываться в пробирающегося по саду человека. Плащ практически скрывал его фигуру, у которой сзади что-то выпирало, будто у незнакомца был горб в неучтенном месте. Майрал сузил черные глаза. Горб его смущал. Не должно было его там быть. И какой-то он... Через секунду же оборотню захотелось расхохотаться над собой и от облегчения. Пришлось сдерживаться. Его фырканье может быть услышано. Барс, прячась в тенях и обходя ловушки, следовал за любителем ночных прогулок. В саду он его ловить не будет. Нужно дождаться, когда тот выберется на узкие улочки позади дома и отойдет чуть подальше. И вот тогда... Сад наконец-то кончился. Неизвестный, то и дело воровато оглядываясь, прижался к стене и начал шарить одной рукой где-то под плотной занавесью ветвей винограда. Усилия его не оказались бесплодными, и скоро он нащупал дверь, совершенно незаметную и с одной, и с другой стороны калитки. Потянул ее на себя и шмыгнул за стену. Майрел на миг даже заволновался, что может его потерять, но тут же успокоился. Неизвестный, похоже, что молоденький паренек, просто замер, оглядываясь и силясь увидеть возможного преследователя. Возможный преследователь сидел тем временем практически над его головой и ждал, когда жертва, наконец, отойдет от дома. Будто услышав его мысли, юноша, поправив под плащом свою ношу, двинулся влево по улице, решив, что ему удалось незаметно выбраться из дома. Сделав буквально пару шагов, он припустил со скоростью, удивившей даже оборотня. Барс совершенно бесшумно бежал за подручным Эмброса Мартина прямо по стене каменного забора, а потом по крышам, одновременно сообщая напарнику о случившемся. Одна улица закончилась. Началась другая, столь же тихая и изогнутая. И Майрел решил, что пора. Ему хотелось развлечься, погонять столь легкую добычу, попугать ее, подразнить, даже просто побегать на четырех лапах. Но звериные инстинкты пришлось, увы, смирить. Барс мягко оттолкнулся от очередной крыши и прыгнул на мчащегося со всех ног парня, не упав на него, боясь придавить своей тяжестью, но повалив несильным толчком на землю. А сам оказался чуть дальше и тут же развернулся к ошеломленной добыче. Это действительно оказался молодой парень. В свете обеих лун очень похожий на пиратского шута. Все произошло мгновенно. В обычной ситуации можно было бы сказать, что юноша даже не успел понять, что случилось. Но не сейчас. Глядя на выражение лица упавшего человека, становилось ясно. Он ожидал чего-то подобного, хоть и надеялся на обратное. Какие бы ни были изначально намерения молодого человека, защищаться или бежать, глянув на охотника, он мигом отказался от них. Перед мордой о стольких клыках трудно быть непонятливым. Юный помощник Рононона Мартина мигом распознал оборотня. Причиной такой уверенности был даже не столько тот факт, что дикие звери уже давно не подходили к городу, сколько сама ситуация и поведение барса. Так животные себя не ведут. К тому же все знали, что Шершеро работает в паре с оборотнем. Безумным норийским оборотнем, как его порой называли. Юноша не знал почему, но, глядя в крупные насмешливые глаза барса, его хищную морду и, пуще этого, все еще ощущая на спине его лапы, хоть их там сейчас и не было, он решил не проверять на собственной шкуре свои догадки о причинах столь нехорошего прозвища. Майрел, тем временем осмотрев подопечного, для себя определил степень его опасности и кивком велел парнишке встать, что тот осторожно и проделал. Перевертыш сделал шаг ему навстречу и тяжелой лапой отодвинул его плащ. Черные глаза блеснули удовлетворением. А вот и зеркало. Нарра будет довольна. Паренек сглотнул и покрепче ухватился за раму, как-то особенно отчетливо прочувствовав тишину и безлюдность улицы, свое бесправное и бессильное положение. Но сильнее всего то чувство, много раз описанное в литературе и песнях бездельников-бардов. Чувство, которое испытываешь, глядя в лицо тому, кто может в любой миг тебя уничтожить, просто сломать, как ребенок хрупкую игрушку. И юноша вдруг подумалось, что он еще слишком молод, что еще ничего и не испытал толком, что даже с девушками, ну, не часто. И что же? Что же, уже никогда? Как же так? Протектор, даже пребывая в зверином обличье, умудрился усмехнуться, будто услышал мысли своей добычи. Испытал огромное желание чуть помучить ее, но не без сожаления подавил его. Вместо этого чуть отодвинулся и опять же кивком указал, куда пленнику следует двигаться, для убедительности подтолкнув лапой. На подгибающихся ногах юноша пошел вперед, прижимая зеркало к груди. Как ни странно, страшно молодому человеку не было, лишь ощущение нереальности происходящего. Разум метался в поисках решения, а самому пленнику хотелось смеяться. Какая право нелепость! Разве такая дурацкая ситуация могла с ним произойти? Он же обычный парень, никогда за оборотнями и от них не бегал, божественные зеркала не похищал. А вот теперь идет под насмешливыми сестрами-лунами, будто нежелательный свидетель в темный-притемный лес, да еще и лопату на плече тащит, то бишь зеркало. И дернул его цер ввязаться в эту авантюру. Хотя, кто его спрашивал? Или все же нет этого ничего? Сон дурной. И если прыгнуть сейчас в сторону, то и окажется, что никакой оборотень за спиной не идет. Тем более и не слышно его уже. Может попробовать? Просто вот скакнуть вон в ту сторону и... В этот момент сзади раздалось тихое, но отчетливо угрожающее рычание, мигом выбившее из юноши все желание экспериментировать. Все же он не герой. «И что ж я такой невезучий?» — обреченно подумал он, вяло переставляя ноги в указанном направлении. Майрел же тихо вздохнул. Охота быстро кончилась, а он даже лапы не размял. «Что ж за жизнь такая немилосердная?» «Зато Льот будет доволен. Он любит, когда все тихо и чисто». Шерши передал Фарклайду, что Майрел засек цель и движется за ней, сразу как только получил эту информацию от напарника. Но старший протектор не снял наблюдения за домом. Первый человек мог оказаться отвлекающим маневром. Однако спустя совсем небольшое время довольный оборотень стоял перед ним рядом со своей добычей. А в руках она, то бишь он, юноша, все же держал зеркало. Льот даже позволил себе одобрительную улыбку. Неужели их поиски и эта беготня наконец закончились? «Надо было сразу послушать Фиро», — подумал Фарклайд. «Но кто ж знал?» «Я заберу это», — ровным голосом произнес он, предупреждая все возможные возражения со стороны пленника. По большому счету, тот уже был не нужен. Можно было бы и отпустить. Но Льот не любил поспешных решений. А полезность человека — это серьезный вопрос. Юноша, робея перед строгим протектором, протянул ему свое сокровище и единственную надежду. А что было делать? Тот наклоном головы поблагодарил и принял в руки то, зачем они столько времени охотились по всему Карнаванарскому колье. И тут же понял — что-то не то. Зеркало было обернуто в полупрозрачную мягкую ткань какого-то странного происхождения. «Что это?» — спросил Льот, глянув на пойманного паренька. Тот хотел, видно, отмолчаться. Но не ему такие шутки шутить с Фарклайдом. «Корконье. Материя из стволовых волокон куста с таким же названием», — повел он поникшими плечами. «Растет только на материке», — зачем-то добавил он. Фарклайд нахмурился. Ткань была невесома и полностью гасила энергетические потоки, идущие от зеркала. Необходимо срочно оповестить о ней береговую охрану, таможенные и прочие службы. Это же идеальный способ для провоза запрещенных и краденных артефактов. Судя по лицам, протекторы думали о том же. «Откуда вы ее взяли?» Юноша, обхватив себя за плечи, через силу ответил. «В поездке на материк наткнулись. Там она хорошо известна». Это оказалось бы странным, потому что свои люди у норийцев были и там. А подобная информация в обязательном порядке оказывалась на столе у старшего протектора. «Не думаю», — еще менее довольно произнес парень. «Это какие-то секретные дела хозяина». Льот ничего не ответил на это, но подумал о многом. Соратники так и видели, как командир просчитывает возможные последствия. Полюбовавшись немного на это зрелище, Шерши, прикрыв веером ухмылку, протянул руку к зеркалу. «Позволь». Фарклайт безропотно передал стекло. Ро покачал головой. Взглядом попросил напарника придержать зеркало. Тот, уже перевоплотившийся, ухватился за рамку и внимательно посмотрел на духовника. Какое-то время вокруг царила тишина, не прерываемая ничем. Даже ночные насекомые будто замерли. Шерши нахмурился, водя рукой над зеркалом. Потом вздохнул. «Льет, спроси у него что-нибудь. Майрл, поставь его вертикально, как если бы оно висело». Барс подчинился. Фарклайд же с совершенно невозмутимым видом уставился на отражающую поверхность. «Со всем почтением желаю услышать ответ», — начал он. «Сколь долго еще продлится выполнение нашего задания?» По стеклу пошли круги, какие бывают на луже во время дождя. Потом задрожали и они. А потом раздался голос. «Как будут выполнены все обещания и прощены все долги? Исполнится желание твое». Льет замер. На миг показалось, что в серых глазах мелькнула похожая на свет занесенного клинка боль. Но чего только не привидится в свете путаниц лун. Ведь ни единый мускул на лице командира отряда не дрогнул. Но все, кто был осведомлен о молодости Фарклайда, почему-то отвели взгляд. Никому не хотелось узнать, правдивы ли их догадки. И лишь Шерши решился произнести. Правда, совсем не то, что все ожидали. «А зеркало-то фальшивое», —